Древние легенды и сказания скрывают в себе много больше того, чем это кажется на поверхности. Фраза, что нет граду стояния, если в нем нет хотя бы одного праведника, основана на знании законов психической энергии. В мире борются такие силы. Силы разрушения и силы созидания. Если силы разрушения преобладают, следствием этого преобладания будут ураганы, наводнения, засухи, землетрясения и прочие бедствия. Если преобладают силы созидательные, утверждается равновесие как в природе, так и во всех проявлениях жизни и среди людей. В человечестве заложены высшие принципы планеты. Через человека поступают питающие землю тонкие энергии. Слово «праведник» из-за устарелости и церковного наслоения придется оставить. Заменить его можно словами «подвижник», «герой», «носитель света», «огни-йог», «архат», то есть человек, через микрокосм которого свободно проходят огненные энергии света и, проходя, распространяются вокруг, являясь благословением для той страны или местности, где он пребывает. Это как бы антенны, принимающие и передающие энергии, необходимые для поддержания планетного равновесия. Пока есть на планете в той или иной ее части такие приемники и передатчики энергий, этой местности стихийные бедствия не угрожают, или проявление их очень ослаблено, ибо они нейтрализуют и обезвреживают силы разрушения, удерживая и обуздывая их активность. Подвиг этих носителей света велик, хотя совершенно не виден обычным людям. Степень и мощь воздействия таких благодетелей человечества различны. Но даже и малые светоносцы приносят огромную пользу, являясь как бы тараном против сил разрушения. Некоторые и не осознают, что они являются охранителями планетной сети света и приемниками, и передатчиками тонких энергий. Только непомерная нагрузка при разрежении и нейтрализации энергии зла заставляет их задуматься, почему так тяжела ноша земная. Благо им, этим неизвестным героям, несущим на своих плечах ответственность за людское невежество и неразумие. Ибо нарушителями планетного равновесия являются люди сознательно и бессознательно, работающие на разрушение, разъединение и способствующие развитию и росту сил зла, тьмы и разновесия.